Взглянув на открытое окно, на унитаз, на котором сидел незнакомец, она внезапно осознала, что не осталось ни малейших следов пребывания этого человека. Она снова взглянула на свое отражение в зеркале и, как бы обращаясь к своему отражению, спросила: «Так было здесь что-нибудь на самом деле или нет?» Именно в этот момент в ванной погас свет. Стоя в полной темноте, Эрика и плакала, и смеялась одновременно. Она знала, что Зорро обязательно выиграет пари. Вытянув перед собой руки, она добралась до двери и, отворив ее, сразу же услышала раздраженный возглас игроков. Особенно выделялся голос вдовы, которая, растягивая слова, как это делали в Кентукки, громогласно утверждала, что это должно быть авария на подстанции или короткое замыкание. Остальные игроки просто сидели на своих местах, отодвинувшись от стола, чтобы, упаси Боже, их не обвинила в мошенничестве вдова, видевшая в темноте как кошка. Куда же запропастился этот представитель третьего мира? Когда он необходим, так его не дождешься. Слова вдовы относились к слуге из Вест-Индии, который обслуживал игорный зал и который, по слухам, был любовником хозяйки. Стоя наверху на лестнице, Эрика облокотилась о перила. Он убежал. Он скрылся. Пробки находятся на кухне. В этом все дело. Нет, Зорро — это нечто особенное. На следующий день он позвонил ей около 11 часов утра. Эрика сразу же бросилась к телефону, надеясь, что это он. Если бы позвонил кто-то другой, неважно кто, она просто бы повесила трубку, чтобы не занимать линию. Но, к счастью, это был именно он, Зорро. Он и напомнил ей, что он перед ней в долгу, готова ли она пообедать с ним прямо сейчас. Обедать? Прямо сейчас? Да вы шутите! Затем, помолчав секунду, она сказала: «Беру свои слова обратно, вы не шутите». Он предложил ей тут же собрать свои вещи и ждать его внизу. Она спросила, куда они направляются и как, кстати, его зовут. «Меня зовут Саймон», — последовал ответ. «И направляемся мы на Гавайские острова». В игорном зале отеля «Карибы» Эрика внимательно следила за новым игроком Оксом Клиффордом, который своими маленькими розовыми ручками сгребал лежавшие перед ним фишки, которые стоили уже по меньшей мере 112 тысяч долларов, и подтягивал их поближе к себе. Начиная новую партию, оклахомец всякий раз совершал как бы один и тот же ритуал. Жевал табак, сплевывая жвачку в фарфоровую чашку, и вполголоса бормотал при этом: «Боже, как я люблю поиграть в покер!» Затем он левой рукой начинал раскладывать фишки в столбики по цвету. Белые налево, синие направо. Эрике не хотелось в очередной раз наблюдать за действиями Окса, а тем более, когда она проигрывала, поэтому она, извинившись, встала из-за стола, сказав, что ей нужно попудрить нос. Трудные времена, необходимо просто пережить. В течение последнего часа она успела отыграться и даже выиграть 10 тысяч долларов. Затем они решили сыграть в игру «Держи их», предложенную Оксом, и он, вытащив третью королеву, обыграл Эрику, у которой были три валета. Это обошлось ей в 40 тысяч долларов. Окс напоминал парня, в которого стреляли в упор, но промахнулись. Короче,